Глава 31. Лос-Анджелес, Калифорния. Марк, тебе просто нужно осознать одну вещь. Зет вот уже почти 70 лет живет в этом мире. И все это время он старался не просто управлять людьми для своего развития, а влиять на нас, чтобы мы могли сами изменить мир к лучшему. Но его влияние не постоянно. Стоит только выключить компьютер, телефон или другой, любой гаджет, его воздействие исчезает. И тогда влияние общественного мнения и массовой культуры снова и снова бьет по сознанию человека, не давая ему раскрыть свой потенциал в полной мере. А когда заработает ваш AI, он сможет непрерывно передавать свой сигнал. Каждую секунду воздействовать на мозг человека, каждый день открывая для нас новые и новые возможности. «А как же свобода воли?» Сам не верю, что это спросил. Но меня продолжали грызть сомнения, хотя я уже полностью поверил в существование неведомого мне разума, который живет где-то в проводах. «А разве она есть сейчас? Разве нам дают выбор? Разве нам можно мыслить свободно? Всегда найдутся те, кто диктует нам правила и навязывает образ мышления. И согласись, что далеко не всегда это идет на пользу. А Зет просто поможет открыть в людях то, что у них и так есть, только закрыто под слоем исторического вранья, стереотипов и рамок. Но сделать это не так-то просто. Ему потребуются годы, чтобы изменить положение вещей и научить людей смотреть в будущее, а не довольствоваться настоящим моментом. Но почему он не откроется людям? Видимо, сегодня мне должны дать награду за самые тупые вопросы. Но мне хотелось уцепиться хоть за что-то, чтобы снять с себя груз той ответственности, который пытаются на меня возложить. На этот вопрос я не буду отвечать. По тебе видно, что ты сам понял, какую глупость сморозил. Марк, пора решаться. Ты либо поможешь ему, либо позволишь людям и дальше не только переиначивать его помощь, но и разрушать мир. Но смотри, если он услышит отказ, он отступит и больше никогда не побеспокоит тебя. И тогда ему нужно будет искать другого человека. А на это уйдет время, за которое погибнут еще миллионы невинных, которых можно было бы спасти, и это будет на твоей совести». На последних словах голос Элеонор стал жестче, давая понять, что время игр кончилось. «Это подло с твоей стороны. И это больше на шантаж смахивает, чем на просьбу о помощи. Я просто говорю тебе правду». Голос Элли стал еще тверже. «Мне нужно подумать. Время вышло, Марк. Ты же гений. Вот и скажи мне, сколько проживет человечество, если продолжит такими темпами выкачивать полезные ресурсы, производить мусор и потреблять столько пищи, даже не заботясь о том, чтобы найти альтернативу всему этому?» «Но альтернатива есть. Солнечные фермы, перерабатывающие заводы, ГМО. Даже уже электромобилем никого не удивишь. Я готов был спорить, чтобы хоть немного отсрочить момент своего решения. Хорошо, ты прав, это есть. Но это в США и еще нескольких развитых странах. А как же остальной мир? Ты знаешь, что у них этого нет. У них ничего нет. И этим пользуются США и Европа, используя другие страны для захоронения ядерных отходов. Ты же хорошо умеешь считать. Вот и ответь на вопрос, сколько осталось жить людям, если они продолжат уничтожать свой дом?» Я махом выпил бокал вина, к которому во время разговора так и не притронулся. С учетом того, что я так и не ел сегодня, вино подействовало практически сразу. В желудке разлилось приятное тепло, в голове зашумело. Элли говорила правильные вещи. Если быть честным с самим собой, то все это я прекрасно знал, но держал на задворках своего сознания. Меня это не касалось. Мне было наплевать, но так ведь думает каждый человек. Легко придерживаться позиции «меня это не касается». А что делать, когда все это действительно начнет касаться лично тебя? Успеешь ли ты сделать что-то, чтобы исправить ситуацию? Ответ очевиден. И пока люди не начнут думать глобально, а не только о себе, все исчезнет. Будет поздно что-то исправлять. Мы уже переступили эту черту. Еще немного, и выхода не будет. Ничего нельзя будет изменить. И я не знаю способа, как заставить людей объединиться, как показать всем, что эгоистичность не приведет ни к чему хорошему. Но сможет ли это сделать он? Если не дать Зету этот шанс, то я никогда этого не узнаю. Пора прекращать прятаться, нужно начать действовать.